Глава третья. На Марсе. Открыв глаза, я увидел странный и унылый ландшафт. Я знал, что нахожусь на Марсе. Я видел все так реально, так ясно, что ни разу не задал себе вопроса, сплю я или нет. Я знал, наверное, что это не сон, а явь. Мое внутреннее сознание утверждало, что я на Марсе. Я в этом был так же убежден, как вы убеждены, что находитесь на Земле. Желтоватая растительность, похожая не то на траву, не то на мох, тянулась на огромном протяжении во все стороны. Я лежал в какой-то выемке, глубокой круглой воронке вдоль наружного ее края. Я мог различить невысокие и неправильные формы возвышения. Был, очевидно, полдень. Лучи солнца падали на меня отвесно, а жара была не сильнее, чем в полуденный час в Аризоне. Там и сям виднелись небольшие кварцевые образования, блестевшие на солнце. Налево, на расстоянии приблизительно в 30 саженей, поднималась невысокая стена фута 4 высотой, и нигде не было видно воды, и не имелось иной растительности, кроме мха. А мне страшно хотелось пить, и я решил отправиться на разведку. Я вскочил на ноги, но тут меня ожидал первый сюрприз на Марсе. Усилие мускулов, которое на Земле меня только поставило бы на ноги, на Марсе приподняло меня на высоту целой сажени. Однако я упал на почву мягко и без какого-либо сотрясения. Тут начался целый ряд веселых неожиданностей, страшно забавлявших меня. Я увидел, что мне нужно сызново учиться ходить. Когда я распоряжался своей физической силой так, как привык это делать на земле, получали самые смешные и неожиданные положения тела. Моя уверенная и спокойная походка походила больше на скачки. При каждом шаге меня приподнимало от почвы на несколько футов, и после каждого второго или третьего скачка я падал то назад, то вперед. Мускулы, привыкшие к земному притяжению, долго не могли приспособиться к более слабому притяжению и к более низкому давлению воздуха на Марсе. Все же я решил исследовать постройку, единственное жилище на всем видимом пространстве. Я должен был прибегнуть к простейшему способу передвижения, к ползанию. Это мне удалось лучше, и через несколько минут я достиг стены строения. На ближайшей ко мне стене не было видно ни дверей, ни окон. Но так как стена была высотой лишь в 4 фута, то я осторожно приподнялся на ноги и заглянул поверх нее. Моим глазам представилась самая необычайная картина, которую когда-либо мне пришлось видеть в моей жизни. Крыша строения была сделана из толстейшего стекла, толщиной в 4-5 вершков. Под ней лежало несколько сотен совершенно круглых, больших, белоснежных яиц. Яйца были почти все одной величины, приблизительно 2,5 фута в диаметре. Из 5 или 6 яиц только что вылупились уродливые карикатурные создания, сидевшие и щурившиеся на солнце. Они заставили меня усомниться в здравости моего рассудка. С первого взгляда казалось, что они состоят из одной головы. Но они имели еще небольшие туловища, длинные шеи и 6 ног. И, как я узнал позже, 2 руки, 2 ноги и еще добавочную пару конечностей, которая по желанию могла служить ногами или руками. Глаза были расположены у висков. Они были устроены так, что могли видеть и вперед, и назад, причем совершенно независимо один от другого. Поэтому эти странные существа могли видеть в любом направлении или одновременно в 2 направлениях, не поворачивая головы. Уши, расположенные немного выше глаз и ближе друг к другу, представляли собой маленькие чашеобразные рожки. У детенышей они были высотой в 1 дюйм. Вместо носа у них был продольный разрез посредине между ртом и ушами. Туловища их были светлого, желто-зеленого цвета и не были покрыты волосами. У взрослых особей, как я вскоре увидел, цвет туловища оказался более темный, оливково-зеленый, причем самцы были темнее самок. Впрочем, у взрослых головы не так непропорционально велики, как у детенышей. Радужная оболочка глаз марсиан кроваво-красного цвета, как у наших альбиносов, а зрачок темный, Само глазное яблоко совершенно белое, точно так же, как и зубы. Зубы придают особенно свирепый вид и без того страшным и отвратительным существам. Нижние клыки загибаются кверху и заканчиваются остриями. Они доходят приблизительно до того места, где у земных людей расположены глаза. Их зубы не цвета слоновой кости, а белые, блестящие, как фарфор. На темном фоне их оливковой кожи эти клыки еще более выделяются и придают им грозный вид. Большинство этих деталей я заметил уже позднее, тогда же мне было не до того. Яйца находились в периоде вылупления. Стоя и наблюдая, как отвратительные маленькие чудовища вылезают из своих скорлуп, я был так поражен, что не расслышал приближения взрослых марсиан. Они беззвучно ступали по мягкому мху. Этот мох покрывает почти всю поверхность их планеты, за исключением замерзших областей и у полюсов и немногих культивированных площадей. Они могли бы свободно схватить меня своими ручищами, но по привычке схватились за оружие. Брецание, произведенное передним воином, предупредило меня об опасности. Моя жизнь висела на волоске. Я до сих пор удивляюсь, как мне удалось тогда спастись. Если бы ружье предводителя отряда не задело за край его копья, я был бы убит раньше, чем заметил, что смерть близка. Легкий звук заставил меня оглянуться. В нескольких саженях от меня сверкало острие металлического огромного копья в 40 футов длиною. Его держало сидящее верхом чудовище, похожее на 3 маленьких чертенят, за которыми я только что наблюдал. Но как они казались малы и безобидны по сравнению с этими. Человек, я вынужден так назвать его, был высотой в 15 футов и на земле весил бы, вероятно, не менее 12 пудов. Он сидел верхом, обхватив туловище животного 2 нижними конечностями. Его 2 правые руки держали огромное копье, а 2 левые были вытянуты в сторону. Очевидно, чтобы удержать равновесие, так как не было ни поводьев, ни узды, а животное, на котором он ехал, его бесформенную массу трудно даже описать. Оно было шириной в 1,5 сажени в плечах и имело с каждой стороны 4 ноги. Широкий плоский хвост его, расширявшийся к низу, стоял совершенно прямо при беге. Огромный разрез пасти доходил до массивной и длинной шеи. Подобно своему господину, животное было совершенно лишено волос. Его блестящее туловище темно-серого цвета казалось необычайно мягким, брюхо было белое, цвет ног переходил от темно-серого цвета наверху до желтого внизу, ступни были мягкие, без копыт, и этим объяснялось их бесшумное приближение. Отсутствие ногтей, когтей, копыт — характерная особенность фауны на Марсе. Только высший тип человека. Еще одно животное, о котором я буду говорить. Единственное млекопитающее на Марсе, имеющее ногти или когти, копытных животных там совершенно не существует. Позади первого чудовища двигалось еще 19 других таких же чудовищ. Как я узнал позже, каждый из них имел свои индивидуальные особенности и свою физиономию, но с первого взгляда я никакой разницы не увидел. Это кошмарное шествие, описанное мною здесь так подробно, произвело на меня потрясающее впечатление, я весь заледенел от ужаса. Я был гол и совершенно безоружен. Единственное, что мне оставалось, это попытаться уйти от копья. Я сделал обычный в таких случаях прыжок в сторону, совершенно забыв об условиях жизни на Марсе. Я взлетел на 30 футов в вышину, перелетел через крышу инкубатора и упал на мягкий мох в 100 футах от моих преследователей. К счастью, я не расшибся. Обернувшись, я увидел моих врагов, стоявших у противоположной стены. Некоторые из них смотрели на меня с выражением крайнего изумления, другие были, видимо, довольны, что я не нанес вреда их детенышам. Они разговаривали басом, жестикулируя и показывая на меня. Я не тронул маленьких марсиан и оказался невооруженным. Это заставило их относиться ко мне с меньшей злобой. Но, как я узнал позже, больше всего расположил их в мою пользу мой удивительный прыжок. Громадный рост марсиан. Их широкие кости делают их очень неповоротливыми. Мускулы их, привычные к местным условиям, развиты слабо. Я уверен, что если бы один из них был перенесен на землю, то он не мог бы поднять своей собственной тяжести, вставая с земли. Я заметил, что каждый из воинов, кроме огромного копья, имел еще оружие, напоминающее наше ружье. Оно было сделано из какого-то белого металла и дерева. Как я позже узнал, дерево было очень легким и необыкновенно твердым. Эта порода, очень ценимая на Марсе, совершенно незнакома обитателям Земли. Металл, из которого сделан ствол ружья, представлял собой сплав алюминия со сталью, которую они доводят до крепости, превосходящей нашу сталь. Вес этих ружей сравнительно невелик. Взрывчатые пули из радия небольшого калибра делают их очень опасными. Бьют они на такое расстояние, которое на Земле немыслимо. Лучшие стрелки попадают в цель более чем на 200 миль. После коротких переговоров марсиане повернули коней и поехали в том направлении, откуда появились, оставив только одного человека у ограды инкубатора. Проехав несколько сажений, они остановились и, не поворачиваясь, стали следить за воином, оставшимся у ограды. Это был, очевидно, предводитель, тот самый копье, которого чуть было не проткнуло меня. Отряд отъехал на некоторое расстояние по его приказу. Когда воины остановились вдали, он слез с коня, бросил на почву копье и другое оружие и пошел вокруг ограды по направлению ко мне. Он был так же безоружен, как и я. Приблизившись ко мне на расстоянии 50 футов, он отстегнул огромный металлический браслет и протянул его мне на ладони правой руки. При этом он обратился ко мне звонким ясным голосом. Само собой разумеется, что из его речи я ничего не понял. Он остановился, как бы ожидая ответа, приподняв свои похожие на рога уши и скосив в мою сторону свои странные подвижные глаза на макушке головы. Молчание становилось тягостным, и я решил со своей стороны попробовать завести с ним небольшой разговор. Я догадался, что он пришел предлагать мир. То, что он отбросил свое оружие, отпустил своих людей до того, как приблизиться ко мне, все это у нас на Земле ясно означало бы мирные намерения. Почему бы это было иначе на Марсе? Положив руку на сердце, я отвесил марсианину низкий поклон и сказал ему, что... Хотя я и не понимаю его прекрасного языка, но его действия выражают мирные и дружеские намерения, которые мне очень по душе. Конечно, вся моя речь осталась для него пустым звуком, но жесты рук и мимика моего лица были им, как мне казалось, истолкованы верно. Протянув свою руку, я приблизился к нему, взял браслет и надел его выше локтя. Я улыбнулся и стоял в ожидании. Его огромный рот растянулся в ответную улыбку. Он схватил мою руку, одной из своих добавочных рук, и мы вместе с ним пошли к его коню. В то же время он дал знак своим людям. Они дико помчались к нам, но предводитель удержал их. Очевидно, он опасался, что если они опять напугают меня, я могу одним прыжком, как блоха, совершенно скрыться из вида. Он обменялся несколькими словами со своими людьми, указал мне, чтобы я сел к одному из них, а сам взобрался на своего коня. Воин опустил три руки, поднял меня и посадил позади себя на лоснившуюся спину животного. Я сел верхом, схватился за кушак марсианина и старался держаться как можно крепче. Затем наша кавалькада свернула направо и поехала в сторону поднимавшейся вдали цепи холмов.